Первая серия. Версия Юлиана Семенова. Анекдот. Мюллер вызывает Штирлица. «Штирлиц, где вы были в 1938 году?» «С вами, шеф, в Испании». «А в 28-м году?» «С вами на КВЖД». «А в 18-м?» «Василий Иванович!» «Точно, Петька!» О жизни Максимова Штирлица известно значительно больше, чем это принято считать. Существует устойчивое мнение о том, что книга «17 мгновений весны» — самостоятельное произведение. На самом деле оно входит в литературный цикл «Политические хроники», 13 повестей и романов, а также один рассказ, где подробно описана вся чекистская карьера этого человека.